إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، дорогие братья, по милости Аллаха Субханаху ва Тааля, мы остановились у последнего правила, из четырех правил этой великой работы, после того, как мы упомянули и эти три правила, упомянули основы, единобожия. Я советую вам вернуться также к работе основы единобожия, либо, опять же, устранение сомнений, то, что касается ширк аль-васаид, то, что касается посредничества и так далее. Есть подробный разбор этого на аудиоканале. Советую вам, чтобы вернулись к этому. И, как мы уже говорили, каидату рабия, автор говорит, аль-каидату рабия, анна мушрики заманина агладу ширкан миналь ауалин. То есть автор говорит, что многобожники, то есть сегодняшние многобожники, их ширк намного сквернее и намного опаснее, чем ширк кого, чем ширк первых многобожников. Естественно, когда мы говорим первых многобожников, это многобожники, среди которых был послан посланник Аллаха Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И мы упомянем, биидниллахи субханаху ва тааля, вкратце упомянем разницу, то есть в чем ширк сегодняшних многобожников, в чем ширк сквернее, чем многобожие первых. Автор упоминает здесь первое правило, автор здесь в этой работе упоминает одно правило, некоторые из разниц он упоминает в своей книге «Кашфу Шубхат», некоторые из разниц упоминают другие ученые. Аль-Кайда, и он что говорит? «Лианна л-ауалина» – это первое. «Юшрикуна фирраха ва юхлисуна фишидда». То есть многобожники, первые многобожники – это что? Мы уже говорили об этом и упоминали, что когда их постигала опасность, когда их постигала беда, когда их постигал шторм, когда, мы говорим, что практически когда обрывались материальные причины. То есть до такой степени мы говорим, что даже в этих случаях, субханаллах, в этих случаях даже атеисты упоминают, то есть атеисты, как это передают некоторые из них, когда не открылся парашют у одного из них, атеист, человек-атеист, мульхид, не верит в существование Аллаха, субханаху ва тааля, физических, посмотрите, дернул кольцо парашюта, парашют не открылся, физических, материальных, мы говорим, что причин нет. И он что? Он возвал, он сказал что? То есть на русском языке в переводе, либо, как он говорил на русском языке, «Боже, помоги». То есть вариантов нету, посмотрите. Но до такой степени, что мы говорим однозначно, субханаллах, что многобожники, первые многобожники, их фитра открывалась, их естество. Естество – это что? Это таухид, это ислам. И они взывали только к Аллаху Субхану ва тааля, как автор говорит, «Фаида ракибу фил фульки дау Аллаху мухлисына лягудин». Что значит «ракибу фил фульки»? Что когда они были в море, их постигал шторм, мы говорим. «Дау Аллаху мухлисына лягудин» искренне взывали только к Аллаху Субхану ва тааля. «Фалямма наджахум иляль барри идахум юшрикун». Когда Аллах Субхану ва тааля спасал их, в этом посмотрите, потому что искренне взывали к Аллаху Субхану ва тааля, Аллах Субхану ва тааля их спасал. И когда Аллах Субхану ва тааля спасал их, и они оказывались на суше, возвращались к ширку, и да ум юшрикун. Но мы говорим, братья, что сегодняшние многобожники, то есть, когда мы говорим, мы уже говорили, братья, что у нас, то есть, это большинство. И это мы видим, что, братья, то есть, это большинство мы видим, что в их книгах ситуации, которые рассказывают кающиеся из них, допустим, либо и так далее, очевидцы, что делают эти люди, когда их постигает, может быть, при землетрясении, мы говорим, при пожарах, что люди делают эти? Поэтому мы говорим, что эти люди, мы говорим сегодня, посмотрите, и фитра до такой степени, то есть они куда возвращаются? Они возвращаются к идолам, к их объектам поклонения. Во времена, то есть во времена ненастия, и во время ненастия, и мы говорим вот этих вот трудностей, они возвращаются в Алияду Беля к, то есть, к своим, своим лже-богам, к своим идолам в Алияду Беля, даже если они их называют аулия и посредники, понятно. То есть многие из которых, то есть от них к ним никакого отношения не имеют, понятно. Это первое, братья. И автор будет подробно что-то упоминать из этого. И второе, первое мы сказали, что это то, что касается их отношения во времена, то есть спокойствия, во времена трудностей, беды, ненастия. Второе, что первое в основном, и как мы говорили, автор будет подробно разбирать это, что первое в основном они поклонялись кому? То есть кого они считали? Либо они поклонялись праведникам, они поклонялись праведникам, либо они поклонялись, как мы говорим, джамадат, то есть предметам, неодушевленным предметам, хотя мы говорили, что эти неодушевленные предметы это что? Эти неодушевленные предметы это не что иное, как мы говорим, воплощение, то есть чего-то, мы говорим, кому, либо чему они поклонялись, понятно? Как огонь, мы говорим, воплощение чего? Воплощение, мы говорим, у многобожников, либо мы говорим, каких-то небесных тел, либо у Алияду Беля, то есть воплощение, мы говорим, как они говорят, Бога Света, у Алияду Беля, как Маджусия и так далее, огнепоклонники. Это. То есть что мы говорим? Что первые многобожники не поклонялись кому-то, то есть кто был описуем нечестием. Абсолютно, абсолютно. Кроме как мы говорим, что, может быть, джинам они поклонялись в любом случае. Основа, что поклонение первых многобожников, что они не поклонялись никому, кроме как что? Кроме как они были убеждены, что это, то есть, допустим, либо пророк, либо ангел и так далее, понятно? Либо праведник, как мы говорили, риджалю каумин салихин, как племя Нуха, алейхи салату вассалям. Понятно. Но то, что касается, братья, если мы посмотрим на книги сегодняшних многобожников, если мы посмотрим на тех, кого они называют аулия, и мы знаем, что есть книги, называются «Табакатуль аулия», степени кого? Приближенных. То мы увидим, что эти люди нечестивцы, более того, их нечестие, что у тебя по коже бегут мурашки, у тебя волосы дыбом встают. И автор будет говорить, и автор будет упоминать что-то из этого. То есть эти поклоняются кому? То есть их шейхи, мы говорим, что их бли, аулия, которым они взывают, кому они поклоняются? Мы говорим, даже если они посредники. Как они убеждены, это нечестивцы в Алияду Беля. Во многих случаях, это вторая разница. То есть их ширк, мы говорим, что более скверный, чем ширк первых многобожников. Третье, что упоминают ученые, что, как мы уже говорили, братья, что первые многобожники, они что, кяну мукеррина битаухиди рубубия. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ سَمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَكُلُونَ اللَّهِ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَكُمْ لَيَكُلُونَ اللَّهِ То есть, وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ и так далее. وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ То есть, оживляет, умерщвляет, управляет. Первое, что рубубия у них, они мукрин, как мы говорим. Первое, что они говорят, Аллах, Аллах, Аллах. У них единственная причина, мы говорим, что этого. Единственная причина это то, что они берут себе их посредниками. Чтобы они приблизили, чтобы они заступились и так далее. В основном даже мы говорим в Дуне, у первых. Но эти мы говорим, что сегодняшние, если мы посмотрим на шиитов, если мы посмотрим, и не говоря вообще, то есть они в исламе эти люди, либо нет. Если мы посмотрим на суфиев, которые причисляют себя к исламу, мы говорим, и другие секты, то посмотрите, до какой степени, что у них, мы говорим, что есть сегодня аулия, либо актаб. Актаб – это что? Это те, которые управляют сторонами света. У них арбату актаб 4, мы говорим, на юге, на западного, на севере, на западе, на востоке и так далее. Они управляют. Они могут оживить, посмотрите. Они могут что? То есть управляют, субханаллах. То есть у них проблема в рубубия. Автор будет упоминать. Это мы говорим, что третье. Четвертое, что упоминают ученые, что первые многобожники, когда мы говорили, что они знали значение «ля иляха илляллах». Знали значение, поэтому они не веровали. «Аджа'аля л'алихата иляхан вахидан иннахада ляшей'ун уджаб». Он сделал что? Наших богов одним, посмотрите, иляхан, иляхан. «Атаргабу ан милляти». Когда пророк, саллаллаху алейхиссалям, говорил своему дяде «Я'ам кулля иляха илляллах». Скажи «ля илляллах». Что они говорили? «Атаргабу ан милляти Абдальмутталиб». То есть понимали, что «ля иляха илляллах» – это нет достойного поклонения, кроме Аллаха. Но сегодняшние многобожники, что мы говорим? Этого значения не знают, и поэтому запускают шубугат, что если ты убежден, распоряжается только Аллах, субханаху ва-та'аля, и так далее, то, или либо то есть оживляет, то есть, как мы говорили, что владеет и так далее, тавхиду рубубия, то в поклонении нет проблем. Вместе с этим мы говорим, что у многих из них проблема в рубубия, как мы говорили. У многих из них проблема в рубубия. Понятно, это, братья. Поэтому что мы говорим? Что сегодняшние многобожники, многие из них не знают значения ля иля Аллах. Следующее, что упоминают ученые, пятое, это то, что сердечные виды поклонения, то есть этих сегодняшних многобожников, целенаправлены кому? Целенаправлены к их объектам поклонения. Автор будет упоминать что-то из этого. Ла, субхана, то есть, понятно, в любом случае. Но первое, что мы говорили, да, они любили и возвеличивали своих идолов, но Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Юхиббунахум кахуббилля». Они их любили так же, как любили Аллаха. То есть Аллах, субхану ва тааля, что? Утверждает, что они любили Аллаха, субхану ва тааля. Но сегодняшние многобожники, мы говорим, что? Если ты посмотришь на их смиренность перед могилами, если ты посмотришь на их гнев, мы говорим, что ради их объектов поклонения, их радость, их любовь, то Аллаха, субхану ва тааля, в жизни многих из них нету, братья. Более того, когда ты упоминаешь клятву, мы говорим, кого-то помимо Аллаха клянешься, они ничего страшного, но когда ты упоминаешь клятву, что если клятва валиядубиля их идолами и так далее, то это все. Красная зона, они ее не приступают. Понятно? Это. И мы прокомментируем. Следующее, что упоминают ученые, что у них, то есть у первых, что неизвестно, что арабы, отрицали что-то из имен Аллаха, субхану ва тааля. Кроме одного имени, есть у ученых разногласия в этом. Некоторые говорят, что они называются минбабиль муджадаля. Вальджухуд, то есть вальмукабара. Минбабиль мукабара, возгордившись. На самом деле он не то, что «Вайдакиля лягуму сджуду лир рахмани, алю амар рахману, а нас сджуда лима тамуруна». То есть, когда им было сказано, что делайте суджуд кому? Ар-рахман, милостивому, то они говорили, кто такой милостивый? То есть, мы будем делать суджуд тому, кому ты нам приказываешь? То есть многие из ученых, как Ибн Кафир, толкователи Корана, сказали, что они на самом деле не отрицали имя Рахман. Они что, это мукабара, возгордившись, валияду билля. Понятно, это. Это, братья, шесть, в общем мы говорим, шесть разниц между поклонением, то есть между ширком первых и ширком последних. То есть мы видим отсюда, что нет у нас сомнений, что ширк последних намного скверней. И автор говорит, что это, опять же, очень правило, то есть очень важное правило. И он говорит, «Уанатиджатун мухимма айдан», то есть отсюда вытекает. Отсюда вытекает из того, что мы всего упомянули, их положение, это натиджа результату алия дубиля. То есть мы сейчас сравниваем результат. И автор это упоминает как четвертое правило. Понятно? И опять же, субханаллах, то, что касается первой разницы, мы говорим, будем упоминать что-то подробно. Первое мы сказали, что первое, что в беде они взывали только к Аллаху, субханаллаху тааля. Последнее, что мы говорим, во любом случае, что вся их жизнь в алия дубиля, могилы и их шейхи, их идолы, мертвые и так далее, аулия. Аллах, субханаллаху тааля, говорит, «Вама бикум мин ниаматин фамин Аллах». Нет ничего из милости. «Вама бикум мин ниаматин». То есть «нас» называется «насун филь умум». Не выходит ничто и ни рубубия. Все, что из милости, то это от Аллаха, субханаллаху тааля. «Сумма иза массакуму дурру фа илейхи тадж'арун». Если вас касается какое-то зло, многобожников, посмотрите, во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что если вас касается какое-то зло, «фа илейхи тадж'арун», «фа илейхи тадж'арун», то есть это как «ияка на'буду ва яка наста'ин». «Илейхи» только к нему, посмотрите. Многобожники, как автор говорит, что «ляхид гуна такдим». Такдим махакку таахир ядулю аляль хаср. То есть это в науке баляга, красноречие, арабское красноречие, уфидуль хаср. То есть только к Аллаху, когда их постигало зло, первые многобожники обращались только к Аллаху, субхану ва тааля. Сумма ида кашафа дурру анкум, ида фарикун минкум би роббихим юшрикун. Когда Аллах, субхану тааля, сури нахалята, когда Аллах, субхану тааля, отстраняет зло, группа из вас, что возвращается к ширку валияду билля. Понятно. Автор говорит, но то, что касается их сегодня, и то, что касается их сегодня, то боль, то, что касается сегодня, то автор говорит, ширкухум фишид да адаму мингу фирраха. То, что касается сегодняшних многобожников, то их ширк, мы говорим, при беде, сильнее, чем что? Чем их ширк, когда они что в спокойном благоденствии. Фирраха – спокойное состояние, благоденствие, понятно. То есть их ширк в шидда, когда и постигает беда, они кому возвращаются, они сразу к идолам, братья, они к могилам, они... И мы говорим, кто люди, которые живут, знают этого алия дубиля. Ну, в случае приводит здесь некоторые из примеров автор, Мухаммад Ба Шумейль, «Кейфа нафаму таухид», «Закара фи киссатан латифа», «Хи аннаху кяна фи шабабихи филь бахар». То есть он, этот человек, когда был юношей, был на корабле. И был на корабле с людьми, и он говорит, что, субханал, начался шторм. Иногда казалось, что сейчас эту лодь потопят, а иногда казалось, что она, сейчас что? Она взлетит. То есть сильнейший шторм. И когда-то посмотрите, что они начали говорить, люди, которые с ним. «Калю ля юхаллисуку мин гадаль карб илля ибн Иса». То есть этот вали, которого звали ибн Иса, они сказали, субханаллах, многобожники, посмотрите при шторме, что никто вам сейчас не поможет, кроме этого вали ибн Иса. И он сказал, что с вами? Что ибн Иса сейчас не знает ваше положение. Обратитесь только к Аллаху, субханаху тааля, и он говорит, чтобы, если бы некоторые из матросов меня бы не защитили от них, то меня бы они выкинули за борт. Понятно? Он говорит, небольшая книга, автор говорит, советую, «Кейфа нафхаму таухид», как понять, как понимать таухид. Это. Опять же говорит, субханаллах, из некоторых из их стихов, он говорит, «Ида а'яткумуль умуру фа'алейкум би асхабиль кубур». «Ида а'яткумуль умур фа'алейкум би асхабиль кубур». Что если вас постигло какое-то ненастье, фа'алейкум би асхабиль кубур, что? Обращайтесь к тем, кто в могилах, к мертвым валия дубиля. И шейхуль исламу ибн Таймия, опять же, субханаллах, упоминает историю, Когда мы говорим, что в битве с татарами, когда шейх Улислам ибн Таймия развернулся и ушел, не сражался с татарами, когда только вышел с этим войском, с людьми, субханаллах, говорит, «Ламма кадима татар иля шам», когда татары, что в область пришли, то есть направлялись в Сирию, естественно, второй раз уже шейх Улислам, то есть, уже обращался, то есть, к правителю египетскому и так далее, то есть поднялось войско и обучал людей таухиду в это время и так далее. Посмотрите, что эти люди, субханаллах, сейчас войско нападает. Что эти люди, которые, мы говорим, взяли вроде бы оружие и так далее, хотят выйти сражаться, что они говорили? Они говорили, «Я хаифина минат татар, люду бекабри аби умар». «О те, кто боятся татар, люду, прибегайте, просите защиты». Прибегайте к могиле Абу Умара. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Вот лейса люду иля Аллах. Аллах Субхану Тааля говорит, «Амман юджибу аль-муттарра ида даа, ва якшифу су, ва яджалюкум хуляфа аль-ард, а иляху ма Аллах». Та'аля Аллаху амма юшрикун. То есть, кто ответит на мольбу, что вынужденного, кроме Аллаха? Аллах Субхану Тааля говорит, «А иляху ма Аллах, есть другой объект поклонения, кроме Аллаха». Нету, братья. И поэтому что? Посмотрите это. В любом случае, примеров очень много, субханаллах. Примеров очень много упоминает. В некоторых из их касыд, то есть поэм, «Мама сани аддагру йоман фастаджар тубиги», то есть говорит, что чтобы, когда бы меня не постигла беда, я бы обратился и стаджарту просил защиты у Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, илля ваджатту джанабан мингу лям ядумма. Кроме как я нашел, что он облегчает, защищает. Посмотрите, Аллаху Акбар. Другой говорит, субханаллах, малия сивака арумуху фикяш фиги, ау артаджи ин миндыкту мин ватабатихи, арун алейка антарудду хуэйдиман. Касара аль-фуада алейка фи хаджатихи. То есть он говорит, субханаллах, даже говорит, обращаясь к валию, он говорит, арун алейка, позор, если ты меня не ответишь, к этому валию обращается. Он говорит, хуэйдиман, его вот это, ты не ответишь на мольбу его слуги. Касара аль-фуада алейка, то есть мое сердце обращено, посмотрите здесь, что мое сердце обращено только к тебе. Фи хаджатихи, во всех моих нуждах. Это их стихи, брать, это субханаллах. И толкователь говорит, инна лилляхи, билляхи акяна абу джахаля ва абу лахаб муртакисина иля хадал кадр мина ширки билля. Он говорит, инна лилляхи, то есть инна лилляхи, ва инна лилляхи раджиун. Ястарджиу. То есть беда, он говорит, «Билляхи алейк, скажи мне, я, ради Аллаха, скажи мне, Абу Джахль и Абу Лахаб, их ширк был таковым, что они говорили, что мое сердце во всех своих твоих нуждах и так далее». Естественно, что братья многобожники, субханаллах, их положение было лучше, чем, несмотря на их многобожие, и на ширк аля зульму адым, но их многобожие было намного легче, чем это. Мы говорим, что... И автор говорит, что можно тысячи, субханаллах, упоминать. «Яман алюду биги сивака, инда нузули лхадиси лямами». То есть, кому я прибегаю, кроме тебя, о Мухаммад, когда меня постигает, что не Насте, субханаллах. Это их бурда известна. Это, брат. И мы говорим, галь мустава мина ширк васала илейхи уляйка ладина кяну якулюна лабейка ля шарика ляка лабейк. Илля шарика гу аляк там лику гу аляма маляк. Это было многобожие первых. И в любом случае, как мы говорили, это. Второе, что, то есть может немножко не по порядку, но то, что здесь автор упоминает. Второе, что... «Кяна л-аввалюна юшрикуна ма'аллахи айбадан салихин, аулия, маляика, анбия». Как мы сказали, первое, поклонялись кому? То есть поклонялись либо, мы говорим, неодушевленным предметам, и мы уже говорили, что это за предметы, но в основе, и что они поклонялись праведникам. И эти праведники, что? И эти праведники, то есть мы говорим либо пророки, либо ангелы, либо аулия и так далее, но они не поклонялись нечестивцам. Они не поклонялись нечестивцам. Он говорит, но сегодня мы говорим, что сегодня они поклоняются, братья, естественно, многие из суфиев, как он говорит, поклоняются шайтанам. То есть они поклоняются шайтану. На самом деле, многие из них, вот эти аулия, которые они называют их аулия, и потом они летают и прыгают, и бегают, и ходят по воде, и глотают кинжалы у алиядубля, они продали души шайтанам. Продали души шайтанам и поклоняются шайтану. Первое условие шайтана – это что? Чтобы человек попал в куфар валияду билля, то есть непристойное отношение к Корану, любое, либо суджуд кому-то помимо Аллаха, либо-либо, и они думают, что они служат, что шайтаны, джинны служат им, на самом деле они служат. И мы говорим, что сегодня поклоняются шайтанам из джиннов и людей. Нет в этом сомнения. И автор здесь упоминает, как мы говорим, что как книга, допустим, если ты посмотришь, «Кераматуль аулияли шаарани». То есть упоминаются вещи, братья, я стесняюсь, то есть, упоминать эти вещи здесь. То есть упоминаются вещи фавахиш миналиват, мужеложство и так далее. И эти аулия говорят, что в этом есть благо, это вы сейчас, это сейчас вы видите не то, это что явно. Но на самом деле, то есть у нас другой мир, у нас другое, то есть мы сейчас спасаем, субханаллах, спасаем кого-то или еще что-то. И он говорит, что «Ундур сирату валь карамат аллати тудкар рубама». И как мы говорили в этих книгах, «Рахимахуллах, лям ясджуд лилляхи саджда». Они говорят, что в этой «Караматуль аулия ли шаарани», он говорит, что «Рахимахуллах», пусть помилует его Аллах, этого валия, не сделал Аллаху, субхану ва тааля, ни одного суджуда. Почему мы говорим? Своей жизни. И как мы говорили, что пример, субханаллах, что человек говорит, накрывайте меня, как это упоминал Мухаммед Аманджами, что у них, что человек, который говорил, что он вали, когда люди уходили на молитву, он оставлял некоторых из своих муридов и что говорил, накрывайте меня сейчас. И говорит, какие-то звуки, субханаллах, издавал. И когда люди возвращались, он говорил, что я сейчас молился где? Молился в Медине с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. За пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда Мухаммед Абан Джами рассказал это шейху Абдурахман Сади, Абдурахман Сади говорит, что вы африканцы, он говорит, у вас есть что-то с разумом. Он говорит, что сейчас у вас в Африке, субханаллах, время молитвы такое же, как в Медине. И в Мекке. Естественно, нету, обманывают, мы говорим, что людей. И мы говорим, что даже то, что касается до сегодняшнего дня в Египте Кабруль-Бадауи, Саид-Аль-Бадауи, которого они называют, то есть некоторые из, и кто жизнеописание его, говорит, неизвестно о нем ничего, кроме как что один раз, что он когда-то посетил мечеть, кроме как он посетил мечеть один раз, помочился в углу мечети и вышел, и все, больше его не видели в Алия-Дубеля. Это аулия, братья. Это аулия. И он говорит, субханаллах, «Аннаху яфалю фахиша, карамат». Фахиша – это что, нечестие. Ясрик, воруют и так далее, обворовывают людей. Ятахассасу ниса. Не просто ятахассасу, что они притрагиваются к посторонним женщинам, это муридки их и так далее. Более того, приказывают у алияду билля, приказывают, что вахьи откровение, чтобы этот мурид развелся со своей женой. И что привел свою жену к этому валию, валияду билля. То есть ужасные вещи, братья, ужасные вещи. То есть мы говорим, что это из... И вторая разница, что первые поклонялись праведникам, а эти поклоняются, мы говорим, что во многих случаях поклоняются нечестивцам валияду билля. Третье, как мы говорили, братья, что здесь упоминает автор, и ему уже это, то есть на это указывали, «Анна аль-мушрикин аль-ауалина кяну юкируна бирубубия». Первое, что «Валя инса альтахуман халяка самавати аль-арда якулюна Аллах». Что первое, что «Таухиду рубубия» у них Аллах, субхану ва тааля. Но он говорит «Ваман юдабберу аль-амр управляет фаса якулюна Аллах». Управляет Аллах. «Ва амма аль-мутахирин фа иннахум юшрикуна фил-улюхияти ва рубубия». У последних мы говорим, как бы они ни говорили, у них ширк, что мы говорим, что? Вот эти их, посмотрите, муриды, вот эти их шейхи, У них есть сверху, сверху, сверху, то есть мы говорим, пока они не достигают чего, пока они не достигают вот этих вот, мы говорим, что аулия, которая даже может выше, чем кто, чем русуль, у них степень. И они говорили, что, посмотрите, что аулия, аулия дубилля, братья, они говорили, что аулия берут от Аллаха, субхану ва тааля, непосредственно. И что анбия, пророки, остановились на берегу моря, в котором плавают аулия. Почему? Потому что пророки берут откровение через Джибриля, а эти люди уже не берут. И поэтому мы говорим, что они толкуют слова Аллаха, субхану ва тааля, «Ва'буд раббака, хатта ятияка льякин». Поклоняйтесь Аллаху, пока к тебе не придут, что? Не придет, что истина, к этому истина уже пришла, и они не нуждаются в шариате. Зандака валияду беля, лесет ба'дага зандака. После этого нет вероотступничества. Не нуждаются в шариате Аллаха, субхану ва тааля, и поэтому мы говорим, что это зандака вытворяют вещи, валияду беля, то есть, естественно, поклоняясь шайтану, инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Поэтому мы говорили, что могут совершать скверну и так далее. И они, мы говорили, что, братья, что, как мы говорим, что они распоряжаются, то у них вот эти аулия, которые распоряжаются, которые оживляют, умерщвляют, когда хотят, что хотят, ждут, будут тебя на мосту ждать, будут проводить через мост. То есть Аллаха, субхан таля, в их жизни нет. И он говорит, «Вагада шей итталату», посмотрите, «кашфуддур», что они могут, то есть, нанести вред и принести пользу, субхан Аллах, эти аулия. То есть их объекты поклонения, то есть либо шейхи и так далее. Он говорит, что итталату фи калямихим и калят аль-асарат, что они могут прощать грехи в их книгах. Кашфуддур, как мы говорили, субханалла, наносят вред. И он говорит, итталату алейхи фи калямихим якулю аль-вали фуляни якдиру аля кулли ма якдиру алейхи Аллах. В их книгах, он говорит. «Валлахи я ихвани бигадан нас». Он говорит, клянусь Аллахом. То есть в их книгах я видел этот текст, что этот вали, то есть этот вали, он способен на все, на что способен Аллах, субхану ва тааля. «Ауду билляхи мина ширк». «Та'аля Аллаху амма якулюна улюван кабира». Пресвят Аллах, субхану ва тааля, того, что они измышляют, свят он и велик. Понятно? И поэтому что говорим? Ширк в их книгах, ширк в рубубия. Вместе с тем, что первое, что? Мы знаем, что они утверждали таухид рубубия. Следующее, что упоминает здесь автор, как мы уже говорили, братья, что говорит, «Ядуллю аля сыдки анна л-мутаахирина канат ма'будатихим а'заму фил-кулюби мин Аллах». Что первое мы говорили уже, братья, что они, Аллах субханаху ва тааля, как описал их, «Ва мин ан-наси ман яттахиду мин дуни ляхи андадан юхиббунахум ка хуббилля». Из людей, кто предают Аллаху субхану ва тааля товарищей, они их любят так же, как любят Аллаха, субхану ва тааля. Любят, возвеличивают и так далее. Но то, что касается, братья, этих, то, что касается этих последних, то мы говорим, что нет у нас сомнения, что они в их сердцах, валияду билля, в их сердцах мы говорим, что объекты поклонения намного величе, чем Аллах, субхану ва тааля. То есть, более того, мы говорим, Аллаха, субхану ва тааля, братья, в их жизни вообще нет. Аллах, субхану ва тааля, даже мы говорим, в любом случае, то есть, положение с некоторых сторон, первых как последних, Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Ва иза дукира Аллаху вахдаху, шмааззат кулюбу лядина ля юминуна биль ахира». Как мы говорим этим людям, мы сегодня говорим, что если ты поминаешь только «Ля иляха илляллах», и сердца сжимаются. «Ва иза дукира лядина мин дунихим, иза хум ястабширун». Если поминается кто-то помимо Аллаха, аулия, в основе в том, что нет, особенно когда упоминаешь то, чего нет в этом, валия дубеля, в этом объекте поклонения, «Иза хум ястабширун», они радуются. Посмотрите, как они гневаются ради идолов. Любят ради идолов, радуются ради ир. Смиренны, посмотрите, как они смиренны на могилах, они не смиренны, что? Не смиренны в молитве, субханалла, до такой степени, когда взывают, мы говорим, что иногда, может быть, взывают к Аллаху, субханаху ва тааля, у них нету, потому что мы говорим, в сердце не осталось места для Аллаха, субханаху ва тааля. их отношения с идолами постоянно вытолкнуло. Вытолкнула уже любовь к Аллаху Субханаху Та'аля. И поэтому мы говорим, что они их боятся, они. И Ибн Аль-Кайм поэтому говорит, что «Яквибу фи'ляхум каулахум». «Яквибу фи'ляхум каулахум». Что их заявление, что они не любят, сегодня мы говорим, это шубха. Что они говорят, что мы берем их посредников, но ширк был по причине чего? По причине того, что они возвеличивали. Они им говорят посредников, а мы не возвеличиваем посредников. Мы говорим, что эти люди, лжецы, их действия противоречат их, что? Их заявлениям, их словам. Понятно? Это. Поэтому что? Истории тоже очень много он упоминает здесь, субханаллах, об этом человеке, как мы сказали, который покаялся и был среди них. И он говорит, что этот человек был что? Был раис кабиля, шейх кабиля. То есть был предводителем племени. И говорит, когда приходили люди, то есть как приходили из этого племени, посмотрите, у них был ширк, и они приходили, чтобы он рассудил и так далее. Что он говорил, что если бы я им, либо если, когда я им говорил, что поклянитесь Аллахом, субханаху ва таля, он говорит, что они могли клясться, субханаллах, сотнями лживых клятв. Но когда я ему говорил, им говорил, поклянитесь тем, кто в этой могиле такой-то фулян и фулян, то, естественно, как мы говорим, что он говорит, что невозможно, чтобы они преступили эту границу. Потому что возвеличивание, на самом деле, посмотрите, в их сердце, к этим идолам, что намного больше, чем возвеличивание Аллаха, если у них вообще есть возвеличивание Аллаха, субхану ва тааля. И мы говорим историю, которую упоминает шейх Салих Али-Шейх, когда разбирает три основы. Этот один египетский талиб, когда что, сел с таксистом, и когда женщина попросила, ради кого? Ради Саид Аль-Бадави. То есть, дай мне, попросила милостью ради Саида. Он говорит, если ради Саида Бадави, то я тебе ничего не дам. И он говорит, пока мы ехали всю дорогу, этот таксист, он говорит, поменялся в лице. Всю дорогу он говорил, что саллим, саллим, саллим, саллим. То есть спасение, спасение, спасение, спасение. То есть он боялся, что сейчас Саид Аль-Бадави, что? Саид Аль-Бадави, что этого человека, потому что когда упомянулось имя Саид Аль-Бадави, этого человека, мы говорим, о котором упоминается, что он нечестивец, умерший сегодня есть, то есть могила, есть вот эти вот мавзолеи и так далее, вокруг которого делают хадж, ходят, обтираются, просят и жертвоприношения и так далее в Египте. И этот брат сказал, что никто не повредит мне, кроме Аллаха, субханаху тааля. И тогда этот многобожник, посмотрите, таксист, что, когда этого человека действительно ничего не постигло, он говорит, что Саид Аль-Бадави льем латыв. То есть он говорит, сегодня он милостив, Саид Бадави тебя не коснулось. Посмотрите, до какой степени мы говорим, что где Аллах, субханаху тааля, в их, валлахи, Аллаха, субханаху тааля, нету. И мы говорили, братья, что, опять же, то есть как повторение, что мы говорим, что ля иляха илляллах они не знали. Не знают эти люди, мы говорим. Сегодня они говорят халик, разик, одаряющий, мы говорим, таухид рубубия и так далее. Но мы говорим, что первое, знали, что такое ля иляха илляллах, это мы уже упоминали. Поэтому шейх Мухаммад, автор, сказал, что в своей книге таухид, факабах Аллаху, ман абу джахль а'ляму минху би усули лислам. Пусть унижен будет человек, он говорит, который что, знание которого ля иляха илляллах, то есть Абу Джахль больше знает, чем он, что такое ля иляха илляллах. Понятно, мы уже говорили об этом. И опять же, как мы говорили, что шейх ул-Ислам упоминает в своей книге Фатва аль-Хамауия, что неизвестно среди арабов, как мы говорили, что они отрицали что-то из имен Аллаха, субхану ва тааля, его атрибутов. Сегодня мы говорим, эти люди, валияду билля, то есть у них что? Отрицание. Аллах, субхану ва тааля, говорит, валилляхи л-асма уль-хусна, фадуху биха. Поистине, Аллах, субхану ва тааля, принадлежат прекраснейшие имена. Взывайте к нему посредством них. Вадару ль-ладина юль-хидуна фи асмаи саюджзауна макяну ямалюн. Оставьте тех, которые что юль-хидуна. Юль-Хидуна – это что? Они верят в имена и атрибуты Аллаха Субхану Тааля. Естественно, мы говорим, то есть виды ильхада, виды их отклонения, ильхада, то есть то, что касается веры в прекраснейшие имена и абсолютные качества Аллаха, очень много видов упоминает это ученые в своих книгах. Это, братья, Субхану Аллах, небольшая работа, я думаю, что очень полезная работа. и бидни ляхи субханаху тааля, как мы говорили, что это будет предисловие инша Аллаху субханаху тааля, как вступление к нашему разбору книги Таухид, единобожие бидни ляхи субханаху тааля, в которой мы нуждаемся, мы говорим, мы должны жить этим, то есть наши, мы говорим, вот это изучение, братья, наши вздохи, мы надеемся, что мы приближаемся к Аллаху субхану. Нет в этом сомнения. Ничего, субханаллах, мы говорим, что нет благого дела более, чем изучение таухида и воплощение его в жизнь. Если мы умрем на этом, Аллах и все благо собралось, братья, и возвеличивание сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому автор говорит, что «Ас'алуллаха ан ю'идани». То есть только Аллаха просим, чтобы защитил нас, ва иякум, нас и вас, минаширки куллиги, от всего ширка, сагириги ва кабириги, малого и большого, ма алимна мингу ва ма лям на алям, того, что мы знаем, того, что мы не знаем. Кама асалюху ан ямля кулюбана бихуббихи ва таухидихи ва таатихи. Прошу Аллаха субханаху тааля, он говорит, чтобы наполнил наши сердца, что? Его любовью к нему. Единобожием ва таатихи, покорностью ему. Ва альцинатана бидикрихи ва ан юафикана ли таатихи ва ан ястамилана фи марадихи. Инна роббана ля самиу дуа. Ва Аллаху тааля алям. То есть он говорит, чтобы Аллах субханаху тааля, что? Так же, как он, чтобы он наполнил наши сердца любовью к нему, наш язык, чем поминанием к нему, он ястамилю на фимарады, чтобы Аллах, субханаху тааля, что сопутствовал нам, чтобы мы совершали то, чем он доволен. То есть, как будто бы, что ястамилю на, дословно, чтобы он использовал нас, свят он и велик, он не нуждается в нас, свят он, использовал нас, в том, что, в чем есть его довольство, святой Аллахум амин. Инна роббана ля самиу дуа, поистине Аллах субхану тааля слышащий, отвечающий на дуа. Валлаху тааля аалям, вассалаллаху аля вассалям, ва барак аля абдихи ва расулихи набиина Мухаммад, ва аля алихи ва сахаби аджмаин, ва атбаихи би ихсан, ва сахаби ва атбаихи би ихсан. Мы это говорим тоже, братья, альхамду лилля, алляди би ниаматихи татиму салихат, хада вассалаллаху аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахаби аджмаин, джазакум Аллаху хайран, барак Аллаху фикум, братья. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.